Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 27 ноября. По народному месяцу слову Филиппов день, Филипповки, Куделица. В этот день христиане чтут память святого апостола Филиппа, одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа, первый век. Традиционно день этот праздновался на широкую ногу. Закончился сбор урожая, из закрома ломились от зерна. С полей был собран урожай картошки, капусты и других овощей. Заготовки припасены. Все это было представлено на столе. Со следующего дня начинался рождественский Филипповский пост длиною в 40 дней, поэтому народ накануне наедался. В Сибири и на Урале канун поста назывался пельменное заговение. В этот период по деревням доигрывали последние свадьбы. После Филиппа конец свадебным неделям и прочим шумным праздникам. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием на будущего жениха. Наступала пора обычных рабочих посиделок. Первая неделя в Филиппов пост называется «Кудельницей». Женщины собирались в одной избе, пряли лен и шерсть, при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчеркивающих важность рукоделия. «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи. Не напрядешь зимой, нечего будет ткать летом. Саха кормит, веретено одевает». С этих дней начинался волчий месяц. Волки еще не ослабели от голода, но уже не прочь были чем-то поживиться. Они собирались в стаи и начинали бродить повсюду, иногда подбирались близко к человеческому жилью. Могли даже напасть на одинокого путника или скотину. Поэтому люди старались держаться подальше от лесов, открытых местностей и полей, где часто можно было встретить волков. На Филиппов день не забывали и о домовом. Его угощали всевозможными закусками, чтобы он скот берег. Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева дома выходили во двор, отбивали поклон и звали домового на ужин. Оставшуюся еду после трапезы оставляли до следующего дня для хозяюшки домового. Так в селе Данькове Смоленского уезда угощение этому духу оставляли на верее, у столба, который ворота поддерживает. В других поселениях на заговины, перед тем, как садиться за стол ужинать, хозяин с хозяйкой идут на двор, становятся у ворот и говорят: «Царь домовой, царица домовая, с малыми детками милости просим с нами заговлять». При этом, не крестясь, кланяются до земли на все четыре стороны и возвращаются в хату ужинать. Поужинав, оставляют на столе кушанье и посуду, чтобы домовому с домовихой было чем заговеть. Согласно поверью, если хозяюшка останется доволен вечерней трапезой, то посевы не останутся без снежного покрова, а это убережет их от мороза. По погоде этого дня судили о погоде и урожае на будущий год, а потому примечали. Если лес инеем оброс, славный вымахнет овес. Облачно или снежно — к ненастному маю. В этот день полил дождь — пшеница уродится. Вороны начали каркать — ударит оттепель. Светлая и теплая филипповка без инея предвещает плохой урожай. А если в течение филипповок часто будут пасмурные дни и иней на деревьях, то жди хорошего урожая хлебов. Здравия и радости вам, славяне! Братья месяцы.